Он, конечно, изверг и антихрист, наш царь-батюшка. Но вот поди ты, всю Русь на дыбы поставил, подчинил своей воле, заставил ее работать, постигать и побеждать. Да и в Европе, куда ни глянь, русский солдат стоит, русский флот защищает датскую столицу, и сам государь командует объединенным флотом полумира. Абрам сидел напротив, углубившись в книгу, внимательно всматриваясь в текст и шевеля губами. Этот 20-летний молодой человек вырос, окреп в кости, и чем-то неуловимо был похож на своего отца. Тот же пытливый и цепкий взгляд лупатых черных глаз, те же капризные пухлые губы. Но во всех повадках чувствуется еще что-то такое, что не свойственно европейцам, что-то звериное, кошачье. Хотя в жизни он слыл добрейшим малым, сердечным и искренним. Он всегда был готов помочь другу, и, хотя был очень умен и одарен физически, никогда не кичился ни своими знаниями, ни своим физическим превосходством. Поскольку Алексей был приставлен присматривать за юношей, он как бы отвечал за его военное образование. Но в науках Алексей был не силен, поэтому свои усилия сосредоточил на обучении верховой езде, фехтованию и рукопашному бою. Надо сказать, что к физическим упражнениям Абрам был не очень привержен, с гораздо большим усердием изучал он математику, фортификацию. И еще очень он любил историю, особенно древнюю. Сейчас же он был увлечен трактатом по свойствам металлов, расчетом крепости изделий из металлов, и как эти свойства можно улучшить. Алеха же курил свою трубку и предавался размышлениям. Вот ведь какое дело получается, прав оказался Петр Алексеевич, что бороды сбивать велел, да одежду поменял на европейскую. Ведь русский наряд он какой? Он теплый, свободный, удобный, располагает к отдыху, сну и лени. А европейское платье, тесное, холодное, неудобное, понуждает человека двигаться, трудиться, постоянно беспокоит его, тревожит. Опять же, борода, конечно, облагораживает человека, но и скрывает его пороки. Плута может представить честным, лгуна, правдивым, труса, мужественным. А как бороду сбрил, так сразу все в человеке и видно. Вот только смысл парика Алеха пока понять не мог. Обитель вши, заразы и пыли. Турецкая лысина представлялась ему более правильным одеянием головы, гигиеничным и чистым. Постепенно мысль уводила его все далее и далее, к воспоминаниям. К 40 годам человек еще крепок телом, закален духом, но уже как бы осознает, что лучшая часть жизни уже прожита, поэтому лучшее, что было, оно в прошлом. И он обращается в мыслях и мечтах своих уже не к будущему, не к надеждам, не тому, что его ждет впереди, а к прошлому, к воспоминаниям. Вот и сейчас, дорожные размышления постепенно увели его мысли в раннее детство, на Дон, в станицу Семикаракорскую. Первое, что мог Алеха вспомнить в своей жизни, это материнское лицо, ее пепельные мягкие волосы, и склонившееся над ним ласковое родное лицо. Он уже знал, что это его мать, и поэтому счастье наполняло его детскую душу. Наверное, ему было тогда года 3. Он лежит на дворе в своей люльке, в глаза ему бьет яркое солнце, над ним склонилась мать, ему хорошо и уютно, мать улыбается, ласковые карие ее глаза полны любовью и нежностью. Вдруг он слышит грубый голос, почти крик, в нем слышится угроза, опасность. Страх и ужас неизвестности наполняет его душу. Он кричит, заходится в крике, а мать, улыбаясь, берет его на руки. Мягкое, теплое, родное ее тело успокаивает его, и он засыпает. Это, наверное, его первые воспоминания. Из детства он помнит очень хорошо весенний Дон и ледоход. Страшный треск ломающихся льдин, нагромождение, гремящий и шевелящийся хаос. Он с ребятами стоит на высоком берегу и зачарованно смотрит на это чудо природы. Вообще, с Доном связаны почти все детские воспоминания. Река для казака, кормилица, поилица и защитница. Помнит, как они с отцом чинили баркас, помнит запах смолы и деревянной стружки, а потом, утром, когда солнце еще не взошло, они отгребали на середину реки и отец забрасывал сети. Было так тихо, так таинственно, и, хотя Дон был уже черным от лодок, казаки старались не шуметь, не переговариваться, чтобы не вспугнуть рыбу и не нарушить эту чарующую тишину. Еще он хорошо помнит тревожное напряжение всех жителей станицы. Нагай прорвали кордон Усала и движутся к Дону. Казаки суровы, детей и баб прячут в погреба или уводят вверх, к раздорам, там собирается рать для отпора. Правда, в его детстве не было ни одного набега на станицу, но старики говаривали, ранее такое приключалось довольно часто, и вспоминали угнанных в рабство казаков и их семьи. Еще много было разговоров и пересказов о Стенькиной войне. Часть казаков явно сочувствовала Разину и оплакивала его гибель. Это были, в основном, не потомственные казаки, а недавние бегунцы от царской неволи из-под Воронежа, с верховьев Дона, Астрахани, Царицына, Самары. Родовитые же казаки, в основном, придерживались Яковлева, Стенькиного погубителя. Но в его детстве Дон еще бурлил и волновался после опустошительного погрома. Друзей детства Алеха помнил очень хорошо. У них была ватага, или как сейчас говорят, компания. Карпуха Барышев, Серега Гиря, Фрол Крюков сын, Прокоп Медведев, Сашка Малый. Они всегда вместе ходили на рыбалку, ловили раков, наведывались в лес за ягодами и медом, играли в айданчики и ходили на посиделки подглядывать за взрослыми хлопцами, как те лапают девок и уводят их в ярок. Карпуха, тот был постарше и уже знал, откуда дети родятся, конечно же он все рассказал друзьям. Правда, Алеха как-то все это не воспринимал, пока однажды не увидел мать под соседом своим Макаром Зиминым. Огромный сиваусый казачина, с наглой и хитрой мордой, он постоянно спорил и ругался с отцом. Отец, как говорят после ранения, стал чахнуть, задыхался при ходьбе, харкал кровью, и не мог дать достойного отпора. А тот, издеваясь над ним, то плетень свалит, то сено накосит с Кирилловой делянки, а то зайдет на баз, да и в наглую крутится возле матери. Отец саблю в руки, и на него, а тот нагло смеется ему в лицо: «Ну что ты можешь, харкала?» Знал ведь гнида, что не рубанет Кирилл его, казачьи законы сурово карают за убийство. Вот и терпел Кирилл это унижение, вымещая бессильную свою злобу на матери. Бил ее нещадно, особенно по пьяному делу. Вожжами так отделывает, что страшно становится, а мать только горько плачет и прячет лицо свое за большими красными, натруженными руками. Кроме Алехи, в семье у них еще два сына, браты Алехины, и маленькая девочка, еще четырех нет, Натаха-Птаха. Как-то ходили они с друзьями по лесу, собирали малину, Алеха забрел в лощину у Кудимова ручья. Вдруг услыхал какие-то стоны и всхлипывания, пробрался за бурелом и вдруг увидел белую голую жопу, равномерно вздымающуюся и опускающуюся, и полные белые ноги, вздымающиеся над косматой головой. Он сразу узнал мать и соседа ненавистного своего. Первым его порывом было вскрикнуть, наброситься на Макара, но он почему-то сдержался и, тихо пятясь, удалился в чащу. Потом уже дома, он пытливо всматривался в материно лицо, пытался понять ее по глазам, но она бесстыдно улыбалась, угодлив, подавая отцу дымящееся мясо с бобами. Этот случай перевернул всю его жизнь. Из-под ног уплыла уверенность в незыблемости удобства мира. Он вмиг осиротел, и в свои 10 лет стал взрослым. Его целью стала теперь месть. Он решил, во что бы то ни стало, уничтожить Макара. Мать он запрезирал и перестал вообще обращать на нее внимание. Она сначала допытывалась, в чем причина такого отношения, но потом смирилась, и только изредка поглядывала на Алеху, как бы пытаясь проникнуть в его детское сердце. Но ни единым взглядом, ни жестом, ни словом Алеха не выразил чувств, только молчал или просто нукал в ответ на ее расспросы. В 12 лет начал отец обучать его казачьему делу. На коне Алеха сидел уже с 7 лет, от жигитовки положено было обучать с 12. Отец учил его сабельному бою, сначала на палках показывал разные приемы и движения, потом дал в руки и настоящее оружие. У отца была настоящая дамасская сабля, гибкая, легкая, острая, она никогда не тупилась и не ржавела. Так же обучали и его друзей. Поэтому все чаще их детские забавы превращались в нешуточные бои на палках, с окружением, разыгрыванием целых сражений. Еще они любили посещать кулачные бои, которые проходили на займище по престольным праздникам. Бабы накрывали столы, жарили мясо, перепелов, варили брагу, все наряжались в лучшие одежды и казаки выходили стена на стену. Обычно это были станичные против хутора Симагина. Симагинцы почти всегда побеждали. У них были знатные бойцы, из авакумовцев. А среди станичных выделялся ненавистник Алехин, Макар Зимин. Удар у него был страшной силы, бил почти без замаха, всем корпусом, всем своим огромным телом. Противник слетал с ног, как подкошенный. Алеха с завистью смотрел на этот удар, пытался его повторить в ребячьей драке. А драки у них бывали жесточайшие, особенно с хуторскими. В одной из таких драк покалечили Карпуху Барышева. Хуторской громила ударом кулака рассек бровь Карпухи, и глаз того вытек. Так что остался Карп одноглазым на всю оставшуюся недолгую свою жизнь. Он погиб под Азовом, когда брали Каланчу, на правом берегу. Турок одним ударом сабли рассек его от плеча до паха, а потом сам упал без головы, снесенной саблей Алехи. После боя начиналось всеобщее празднество, пили, как на убой, но ни разу по пьяному делу не дрались и не доставали оружие. Вся агрессия и злоба выплескивалась в кулачном бою. Алеха понял, что одному ему не справиться с Макаром, и он все рассказал друзьям. Сашка Малый предложил заманить Ирода в лес, да там и кончить. Так и сделали, приготовили сеть, веревку. Прокоп Медведев зашел к Макару на бас и сказал, что видел, как хуторские гнали корову Макарову в сторону хутора, через большой лог. Макар поверил, взял саблю и отправился в погоню. У Кудимова ручья он попал в селок, расставленный друзьями. На него накинули сеть, и уже беспомощного, забили палками, а потом полумертвого повесили на осине. Сеть сожгли, а труп оставили висеть на суку. Его обнаружила бабка Егорьевна. Казаки приписали это убийство хуторским. Через это чуть не вспыхнула война, но списали это все на разбойных людишек. И только мать Алехина все поняла, и со страхом заглядывала Алехе в глаза. Но ответа не получала, холодный злобный взгляд серых глаз, да раздувающиеся ноздри. В этой экзекуции впервые Алеху поразил тот недуг, который он позднее назовет белой яростью. Сердце его захлестывало безумная злоба, но рассудок оставался абсолютно холодным, действия стремительными и расчетливыми. Это состояние проявлялось в нем в дальнейшем в сражениях и во всей его деятельности. Но тогда это проявилось в первый раз, и ему стало страшно самого себя. Потом уже, по прошествии времени, он очень жалел о том первом своем убийстве. Во сне являлись кошмары, просыпался весь в слезах, понимал, что никогда он уже не будет прежним Алехой, честным и добрым, никогда не сможет никого любить, потому, что разлюбил навсегда самого себя. Ведь у Макара осталась жена и трое ребятишек, младшая из Зиминых, Танька, и стала потом Алехиной женой. Никогда, даже при большом подпитии, Алеха не заговаривал с ней о смерти отца. Друзья его, соподельники, молчали тоже всю жизнь. Так что про это его злодейство никто и не прознал. Но кошки скребли его душу всю оставшуюся жизнь. Ведь он поэтому и напросился на цареву службу, в Преображенский полк. Алеха был уже казаком 20 годов, уже и баб повидал довольно, но как-то повстречал он Таньку у Дона, поил коня, а она стирала. Глянула из-под светлых бровей, полоснула серыми глазищами, сердце так и захолонуло. Всю ночь не спал, ворочался и думал, думал. На следующий день, под вечер уже, зашел к Зиминым на бас, вызвал Танюшку на крыльцо и прямо, без обиняков, в лоб и спросил: «Пойдешь за меня?» Сперва зарделась, голову вскинула, глазами зыркнула, потом глаза опустила, прикрыла их ресницами и прошептала едва слышно: «Пойду». На следующий день Алеха заслал сватов. Мать пыталась голосить, заламывать руки, отец, молча, курил люльку, но Алеха уже давно силу в доме взял, никто уже и перечить ему не смел. А сватами были Сашка Малый, да Серега Гиря, подельники Алехины по злодейству его. Отговаривать не стали, но и не одобряли. Короче, все вышло, как тому положено. Уж сколько лет-то прошло, а жену свою, Татьяну Макаровну, полюбил Алеха всею душой, прикипел к ней и детишкам своим, уж взрослым казакам, а ныне уж и дворянам. И прожили они счастливо и беззаботно почти год. Родила Татьяна сына, Кириллом, в честь деда назвали, как тут начались великие события. Задумал царь русский, Петр Алексеевич, воевать Азов город. Дон выставил под Азов 5120 человек. Остальные полки были выдвинуты против враждебных калмыков, нагаев, черкесов и Крыма. Пока русская армия и флот были на пути к Черкасску, донские казаки в числе 250 челов с атаманом Леонтием Поздеевым сделали поиск в Азовское море, схватились с двумя большими турецкими военными кораблями и потопили их вместе с людьми и грузом, не потеряв в этой геройской схватке ни одного человека. 373. 372. Акты Лишина, номер 114, том 1, грамота на Дон, 4 февр, 1696 год. 373. Доб. Гдеин. Петра Великого, товарищ. 4. Страница 157. Казаки в этой схватке действовали по своей инициативе. Несмотря на страшную пушечную пальбу с кораблей, казаки ухитрились сцепиться с ними, прорубить им бока и потопить без потерь в людях. Сравнить. Русские военные люди в первом походе под Азов тонули на берегу моря, а казаки в битве в открытом море остались без потерь. Атаман Поздеев донес царю, что по его разведкам в Азовском море показался турецкий флот, состоящий из 15 хорошо вооруженных кораблей, 13 больших галер и 13 полугалер с вспомогательными для Азова войсками и разными снарядами. Петр приказал не допустить эти суда к Азову и с этой целью двинул к каланчам два своих военных корабля, 23 галеры, 2 галиота и 4 брандера. Оттуда царь хотел проплыть с 16 галерами к Утерминским гирлам в море, но по случаю убыли воды от северо-восточного ветра пройти не мог. Гордон говорит, что Петр возвратился из этой рекогносцировки грустным и удрученным, что он видел сильный турецкий флот, но не счел благоразумным напасть на него и повернул обратно. И действительно, как мог схватиться на море русский, наскоро сколоченный из сырого дерева флот, при неопытном экипаже, с военными турецкими кораблями, построенными лучшими венецианскими мастерами и вооруженными хорошей артиллерией западных образцов, с испытанным в боях экипажем, состоявшим из страшных янычар. Есть от чего быть грустным и удрученным. Но на что не годился русский неуклюжий флот, говорит историк деяний Петра I, на то решились пираты этой местности, донские казаки. Они на 100 летучих своих стругах притаились в камышах за островом Каноярским и подстерегли приблизившегося врага, имевшего направление к Азову. Битва была страшная и ужасная. Казаки, как степные орлы, налетели на турецкий флот со всех сторон, потопили и сожгли много судов, схватываясь с ними на абордаж, остальные рассеяли и обратили в бегство. Эта битва стоила туркам очень дорого. Кроме сгоревших и утонувших, они потеряли до 2000 убитыми. Казаки взяли в плен 270 человек и одного агу. Из судов в бою взято 10 полугалер, а 10 больших судов, загнанные на мель, сдались. На захваченных судах найдено 50 тысяч червонцев, сукна на 4 тысячи человек, множество военного снаряжения, 70 медных пушек, 3 тысячи бомб, 4 тысячи гранат, 80 бочек пороха, большое количество свинцу, сабель и другого оружия. Это первая победа. Победа не русского флота, а донских казаков, была торжественно отпразднована. Деньги, сукно и разную мелкую добычу царь пожаловал храбрым своим сподвижникам, казакам, а снаряды и оружие велел обратить в казну 374. Плавно текущие воспоминания прервались незапланированной остановкой, проверка документов, на Гатчине. Проверили паспорта, проездные документы. Абрам по-прежнему уставился в свою книгу и все так же шевелил губами. Вот и первый день пути прошел, думал Алеха, скоро уж и в Париже будем. Дядя Алексей, то есть господин обер-лейтенант, а ты в Париже бывал? Спросил Абрам. Да нет, не приходилось, в Амстердаме, в Лондоне, даже в Касабланке бывал, а вот в Париже не приходилось. Говорят, веселое место, помойка всей Европы. Говорят, бабы там доступные и очень по ихнему бабскому делу мастеровитые. Меня это мало интересует, нет. Конечно, интересует, но Париж – это центр науки, философии и искусства, это для меня всего важнее. Ой, не бреши, сынок, ты свою африканскую породу никуда не скроишь, что ж я не вижу, что ли, как ты на молодух заглядываешь. Ну ничего, ничего, государь тебя обженит скоро, сам тебе невесту подберет, сначала, правда, сам опробует, а потом, если ему понравится, то тебя на ней обженит. Не смейся, дядя Леша. Наш государь не такой, он очень умный, он хочет для России только добра, и он несет просвещение и культуру. Он сделает наше отечество самой богатой, самой счастливой страной в мире, вот увидишь. Счастливой, вот это навряд ли, подумал Алексей, но промолчал, а про себя подумал, чего уж с ним спорить. Абрам, парень еще молодой, идеалистический, жизни и смерти еще не видел, тем паче и убивать не приходилось, дай бог и не придется. Не приведи Господь попасть ему на жернова власти. Упаси его душу чистую от супостатов и властолюбцев. Так приятно пришел первый день пути. Ничего не предвещало им ни опасности, ни злоключений. Далее путь их лежал, на Нарву, далее на Ревель, Ригу. Потом через Кенигсберг, через Польшу, на Данциг, и далее. Дорога не столь длинна, но приятна и познавательна. Перед сном, На постоялом дворе, в голове Алексея опять пронеслись цепью события его молодости. Он подумал, вот ведь как получается, что недавно было и не вспомнить вовсе, а то, старые, помнишь каждую минуту, все лица и события вновь и вновь проходят через сердце, и не отогнать их и не пересилить. Сколько пришлось ему пережить, сколько душ он загубил, безвинных и виновных, сколько крови человеческой пролил. А все для чего? Ради службы. Да пропади она пропадом, эта служба, если так сердце рвет. Кто он есть? Раб государев, за жизнь своих близких трепещет, а сам же и души невинные губит. Ну за что он погубил? Тех бедных цыган, молодых влюбленных и прекрасных, в жарких молдавских степях. А этого молодого казачка Степку, который к невесте его Татьяне Макаровне клеился. Еще до его, Алексея, сватовства клеился. Это он, Алеха, увел у него девку, а не он. А я его безвинного же и погубил. Нет мне прощения. Видать гореть мне в гиенне огненной на сковороде, за все грехи мои. С этими горькими мыслями весь в слезах он и уснул. Проснулся уже свежий, отдохнувший, поели и в путь. Так ни шатко, ни валко приехали они и второй день. Были уже в Эстляндии. Вот ведь странно, думал Алексей, далека дорога, казалось никогда не проехать ее, первый день так долго тянется, а глядишь, уже и приехал. Так и жизнь наша, наверное, каждый день тянется долго-долго, а моргнуть не успеешь, как пора уши на покой. Ехали, болтали о всякой всячине, придворные сплетни, обсуждали дам, кто как одевается, кто с кем флирт делает, о войне, об армии, об чинах. Вспоминали прежние денечки, как из полона турецкого бежали. Абрам смутно помнил ту страшную ночь, когда оторвали его от его матери, как она бросилась за ним в воду. А Алексей старался забыть этот эпизод, так как мнил его очередным своим злодейством, и совестно ему было перед Абрамом, что жизни чужие не щадил, дабы свою сохранить и выгоду иметь. Благополучно миновали они Ревель, а на седьмой день пути были уже в Риге. Документы проездные, подписанные Александром Даниловичем, показывали всего пару раз. Никаких подозрений, ни они у проверяющих, ни проверяющие у них не вызывали. Едут, ну и едут себе офицеры по цареву распоряжению. Да и куда тут скроешься, когда один из спутников офицеров, негра черномазая. А таких офицеров при дворе только-то один и есть, так что не скроешься, не затаишься. Как ни маскируй его под пленного шведа, все равно вся Россия знает, кто этот обер-юнкер. Но уже под Кёнигсбергом почуял Алексей, звериным своим чутьем, что что-то происходит неправильное. Что, именно, он и не мог бы сказать достоверно, то ли в трактире один из постояльцев не так посмотрел, то ли поста, где он должен быть, не оказалось, а появился совсем в другом месте. То саксонские офицеры о чем-то переглянулись с русскими, то ли показались слишком вежливыми и предупредительными. Может, все это только кажется, а может и нет. Береженного Бог бережет. В общем, насторожила его слишком благостная и легкая дорога, почувствовал Алеха, что-то должно произойти, уж слишком все хорошо складывается. А что делать? Кто это его преследует и с какой целью? Все это не ясно. Это точно не Меньшиков, он же сам выписал проездные, и не царица, ей сейчас не до того. Разнесло ее, аки тумбу, еле ноги передвигает, ждет наследника. А кто же? И кого это государь так опасался, когда давал наказ? Все это надлежало выяснить, прежде чем предпринимать какие-то меры. С Абрамом своими сомнениями не делился, но предупредил его, чтобы тот был осторожен, ни с кем в сношения не вступал, ни с русскими, ни с поляками, ни с саксонцами. Прежде всего, надо было узнать, действительно ли их преследуют, и во вторую очередь, кто и с какой целью. Решение пришло неожиданно. Дело было так: они обедали в трактире на постоялом дворе. Денщики, Савелий и Степан, сидели тут же за угловым столом. В трактире было тихо и безлюдно. В углу, у входа на кухню сидели саксонские офицеры, пили пиво и тихо переговаривались о всякой всячине. Неожиданно тишину нарушила шумная компания бродячих артистов, огромного роста и могучего сложения силач, пожилой клоун в одеждах Арлекина, молодая женщина в испанском наряде и с кастаньетами, девочка, акробатка лет 14 и огромный лохматый пес. Они заняли стол у окна и начали шумно обсуждать свое недавнее выступление на площади. Клоун вытащил сумку и стал считать полученную выручку. Поначалу Алексей и не обратил на них внимания, но потом он прислушался и уже не отвлекаясь вслушивался в каждое их слово. Из отрывочного, беспорядочного крикливого их разговора, на ужасной смеси немецкого и польского, Алексей понял, что выручка в здешних краях небогатая, что их комедии не вызывают восторгов у местной публики, и, что надо бы передислоцироваться на юг, в империю. Там все-таки ближе к Италии, и народ понимает настоящее искусство. Внезапно офицеры, до этого мирно сидящие у входа, поднялись и подошли к артистам. Разговор принял громкий и скандальный характер. Офицеры требовали отдать им выручку артистов, угрожая им шпагами. Пес, оскалив зубы, грозно зарычал. Решение к Алексею пришло почти мгновенно. Он резко поднялся, подошел к столику и резко, почти по-хамски, обозвав офицеров разбойниками с большой дороги, потребовал оставить артистов в покое. Офицеры, видя, что перевес не на их стороне, чертыхаясь, удалились из трактира, обещая вернуться. Клоун обратился к Алексею. «Благодарим вас, господин, но они могут вернуться с подкреплением, и вам тогда не сдобровать. Вы ведь не королевские, вы ведь русские, я по форме вижу. Мы-то сами из Подкарпатья, по-русски понимаем и говорим малость. Если вы не возражаете, примите наше приглашение отужинать с нами в нашем театральном таборе. Вы, я вижу, путники. Да, мы путешествуем по дружеским странам, а это мой денщик, молодой обер-юнкер, будем знакомы, я Алексей, а его Абрамом зовут. Он из эфиопских дворян, царских кровей, на нашей службе уже давно. Мы его еще ребенком из турецкого рабства вызволили. Едем на воды в Чехию. Мы не торопимся и могли бы вам компанию составить. Ну, если там заступиться, как сейчас, например, мы, русские, очень к искусству склонны, и могли бы даже играть какие-нибудь роли. Вот, например, Абрам мог бы даже и Аттилу Ревнивого сыграть. Мы с трагедией этой знакомы». Абрам удивленно посмотрел на Алексея. Алеха незаметно сделал ему знак молчать. На том разговор и завершился. За ужином обговорили детали и маршрут движения, а также условия раздела выручки. Савелий и Степан также присоединились к кортежу. И на следующее утро театр выехал из Кёнигсберга по направлению к Варшаве. Глава 3. Абрам Петрович. Для Абрама Петровича путешествие казалось сказкой, подарком судьбы. Еще бы, пленник государя, только что считается офицером Преображенского полка. На самом же деле, пленник и экспонат кунсткамеры. Он прекрасно понимал презрительные взгляды и насмешки сослуживцев, странные переглядывания дам на балах и ассамблеях, но виду не подавал и относился ко всему философически. Зато он мог свободно говорить с государем на научные и военные темы, мог очень много читать, поскольку все двери в царские книгохранилища были для него открыты. Такая жизнь, в общем, устраивала Абрама. Физическим воспитанием юноши занимался Алексей Кириллович, или просто дядя Леша. Абрам был очень способен к верховой езде и особенно к фехтованию. В Гангутском сражении, когда начался генеральный абордажный штурм, он во главе небольшого отряда обрушился на шведский флагман, круша все на своем пути, прорвался к адмиральской рубке. После битвы его рвало, и он проплакал всю ночь, тогда, как вся флотилия во главе с государем пьянствовала безумно, отмечая великую викторию. Александр Данилович утешал бедного юношу. «Да что ты так рассопливился, аки баба курлянская, ну пустил кровавую юшку супостату, так ты же врагов государя нашего покромсал, врагов державы нашей и веры истинно христианской. Ты же настоящий герой, батюшку нашего от погибели спас, викторию добыл для всего русского оружия, ты радоваться должен, а не слюни пущать». Но эти уговоры не облегчали его тонкую душу. Он увидел в себе не человека, а зверя, ослепленного кровавой яростью. Запах крови опьянил его, наполнял каким-то звериным блаженством. До этих пор Абрам видел много смертей, Петр казнил своих врагов и друзей беспрестанно, но то было, как зрелище, как театр, понарошку. А тут ему пришлось самому лишать человека его естественного существования, жизни. С этих пор неистребимый страх смерти поселился в его душе и страх вечных мук в аду за его смертный грех, убийство другой человеческой души. У него было как бы два отца. Первый, Петр, отец и пастырь по призванию и наукам. Второй отец, Алеха Синельник, который опекал его в повседневной жизни, покровительствовал ему на службе, следил, чтобы Абрам не подвергался придворным соблазнам и не впутался бы в какие-нибудь сомнительные делишки. По-первому, Алексей постарался оградить его от чрезмерного пьянства и карточных игр, что удалось ему без всяких затруднений. Абрам был набожен, умерен в еде и питье, картами не увлекался, больше шахматами и шашками, выискивал старинные восточные трактаты по этим играм, мог весь день просидеть над доской с книгой в руках, изучая опыт великих древних мастеров этой игры. Что касаемо женского полу, несмотря на то, что Абрам пользовался бесспорным успехом у придворных дам, ни с одной из них близости у него не было. Может быть, по причине его экзотической внешности, может быть, по причине его очень неаристократического происхождения, а может и по причине его природной застенчивости и робости. Хотя страсти в его душе и его естестве кипели нешуточные, петровская страстная натура, умноженная на негритянский огонь его матери, создавали поистине взрывоопасный экземпляр. Но тяга к наукам и знаниям до поры до времени остужали этот буйный и неудержимый темперамент. Несколько раз Алексей Синельник пытался сводить его к срамным девкам, чтобы рассол не протух, однако все это кончалось конфузом. Абрам просто убегал от стыда и отвращения к грязи и похоти, исходящих от этих жриц любви. То, что произошло в трактире, Абрам не понял до конца, понял только, что Алексей почуял какую-то опасность и поэтому повел свою обычную игру. Он решил во всем покориться своему наставнику, во всем положиться на него. Ничего не спрашивая, он принял на себя роль артиста, тем более она ему была по душе, хоть какое-то приключение, а не тоскливая унылая дорога. Силовой гимнаст, Герман, огромный, молчаливый, но очень добрый мужик лет 40, плохо говорящий по-немецки, наверное, поляк, постоянно либо тренировался со своими гирями или с железными прутами, либо возился с огромным мохнатым псом, Артимоном. Хозяином, одновременно и главным постановщиком театра, был пожилой клоун Леон, а исполнительницей главной женской роли, его жена, испанка лет 30, Кончита, яркая красавица, но, как и все южанки, увядающая к 30 годам. Исполнительницей юных женских ролей была молоденькая полька, Стелла, приблудившаяся сиротка войны, каких много было на дорогах Европы, после опустошительных войн 18-го столетия. Это была стройная, шатенка, 14 или 15 лет, с ярко-синими глазами, еще не оформившаяся, порывистая и смешливая. Она очаровательно пела, играла на мандолине и танцевала и испанские, и цыганские, и польские танцы. Словом, Стелла была всеобщей любимицей и утешением их трудной бродячей артистической жизни. В труппе была еще старуха, мать Леона, которая следила за порядком, готовила еду и театральные принадлежности, грим, одежду. Эта труппа и прибившиеся к ним Алексей и Абрам вместе с денщиками, Савельем и Степаном составляли теперь солидную уличную театральную труппу, способную показать хорошие представления, и современную классику, и греческую трагедию, и уличную итальянскую комическую пьесу. Они двигались на юг, не спеша, не останавливаясь в больших городах, отдавая представления в городках провинциальных и аристократических. Абрам успешно играл роль Отелло в пьесе «Город» Вильяма Шекспира. Играли они и Ромео, где юная Стелла в упоении играла сцену на балконе. Ее страстные слова, адресованные Ромео, были наполнены такой искренней правдой и страстью, что можно было подумать, что вовсе и не Ромео адресованы они, а исполнителю его роли, Абраму. Играли они спектакли по-польски и по-немецки, у Леона были книги с переводами всех известных пьес на польский, немецкий и французский. Кто сделал эти переводы и каково было их качество, сие оставалось неизвестным. Наши герои играли свои роли только по-немецки, но это обстоятельство не вызывало никаких недоразумений, так как зрители, в основной своей массе, знали содержание представлений наизусть, но все равно безутешно рыдали над скорбной участью шекспировских героев и до слез смеялись над приключениями Пьеро, Арлекино и Труффальдино. Обстоятельства их путешествия были таковы, что между молодыми людьми не могло не возникнуть искреннего и светлого чувства. Весна была в самом разгаре, цвели сады, запах цветущих яблонь, вишен и сирени, опьянял молодые сердца. Чудные теплые ночи наполняли их души таким восторгом, такой любовью, что хотелось плакать от счастья и нежности. Но оба они, и Стелла и Абрам, мучительно скрывали себя, давая волю словам только во время репетиций и представлений. Все это видела и Кончита, и старуха, причем последняя глядела на это очень неодобрительно. Она уже давно сосваталась телу за Германа, чтобы не опустошать театр и оставить всех в семье. В лице прибившихся к их театру она видела угрозу существования их дружной артистической семьи. До поры до времени молодые люди старались скрывать свои чувства, только изредка Абрам бросал нежные и восхищенные взгляды на юную Стеллу, быстро отводя смущенный взгляд, когда их глаза встречались. Причем он совершенно не чувствовал к Стелле никакой животной страсти, она была для него существом бесполым, ангелом в человеческом обличье, ему было просто очень хорошо рядом с ней. Хорошо молчать, хорошо говорить о всякой всячине, рассказывать ей о своей жизни, о тайнах науки, о России, о других странах. Хорошо было репетировать, или просто молчать, чувствуя, что они молчат об одном и том же. «Пан Абрам, расскажи, пожалуйста, что это все время читаешь, читаешь, читаешь, прямо, как наш Ксенц в Чистохове. Тот тоже все читал, читал». Девушка задумалась, вспоминая страшные дни своего детства, когда было разрушено до основания ее родное село, сожжено полностью и все жители перебиты шведскими войсками. «Да вот, видишь ли, душа моя, Стелла, читаю я трактат по математике. Очень занимательная вещь, это математика, открываются вдруг такие миры, такие драматургии, что твой Уильям Шекспир. Вот слушай, шла по дороге черепаха, медленно так, раз-два, раз-два. Ее увидел Ахиллес, как известно, самый быстроногий из эллинских героев. Вопрошаю, а догонит ли Ахиллес эту черепаху? По здравому смыслу, конечно, догонит, но он сделает шаг, а черепаха, сантиметр, он сантиметр, а она... частичку, ну и так далее. Ерунда, зачем эти рассуждения, если все равно догонит? Да нет, не ерунда, вот, допустим, это будет не Ахиллес, а другая черепаха. Скучно-то как. Ахиллес, черепахи, бегают, догоняют. А чувство, а любовь где? Вот она, математика, главнее всех наук, любовь. Нет еще такой науки про любовь. Не придумали. Абрам рассмеялся и они... как малые дети начали смеяться над всем, что их окружало. Они оба посмотрели на пролетавшую стрекозу и их внезапно охватил безудержный хохот. Они, как глянут друг на дружку, как зальются в смехе до слез, да упаду. А тут еще на беду вторая стрекоза, оседлала первую, и они слились в любовном угаре. На миг наступила тишина, а потом снова безудержный смех охватил молодых людей. Алексей смотрел на них с нескрываемой завистью и, одновременно, с любовью и жалостью. Он знал, что не суждено этим молодым, созданным друг для друга людям, быть вместе. Государева служба жестока, требует отдачи всего себя, вплоть до жизни своей, но не только своей, но и жизни близких и просто посторонних людей. Особенно, если служишь такому извергу, как царь-батюшка, Петр Алексеевич. Так продвигаясь на юг, они миновали Калиш, место славы Меньшикова, и далее на юг, через границу в империю, в Клоцка, и далее, через перевалы в Чехию. Ночью, на постоялом дворе в горном местечке Кудово, Абрам весь в крови, с безумным взором прибежал в покой Алексея. Руки у него тряслись, язык заплетался, ничего членораздельного он произнести не мог. Алеха влил в него чарку сливянки, одну, вторую, и наконец, Абрам начал произносить что-то членораздельное. Из его сбивчивого рассказа Алексей понял следующее. Абрам проснулся от крика и стонов, он выбежал из покоев и увидел, что во дворе, прямо возле театральной повозки, Герман, всем своим огромным телом навалился на Стеллу. Из-под него были видны только ее обнаженные тоненькие девичьи ноги, слышалось звериное рычание гимнаста и отчаянный крик девушки. Это продолжалось секунды, и в этот момент Абрам потерял сознание. Следующее, что он помнит, это распростертое огромное тело гимнаста с перерезанным горлом, и рядом растерешенное, в разорванном платье, окровавленное тело той, что когда-то называлось Стеллой, ее шея была неестественно повернута на бок, и синие глаза смотрели куда-то в бок. Она была мертва. Абрам не помнил, он ли убил, или Герман задушил ее, он не помнил ничего. Во дворе раздался вой Артемана и крик и причитание старухи. Решение к Алехе пришло мгновенно. В одно мгновение он схватил сюртуки, ларец с деньгами и документами и всхлипывающего Абрама за шкирку, выпрыгнул с ним в окно, благо оно выходило прямо в лес, в горы, и в полной темноте, на ощупь по горной тропе, они стали подниматься на перевал. Они поднимались куда-то вверх, оступаясь и падая, но Алексей был неумолим и все подгонял и подгонял, совершенно потерявшего всякую волю Абрама, он был, как кукла, с обезумевшим взором, окровавленный и потерявший всяческий человеческий облик. Алексей тащил его по горной тропе, которая проходила по устью горного ручья, среди валунов и поваленных деревьев. Подъем был очень крут, силы уже оставляли их, но Алексей неустанно тащил Абрама все выше и выше, дальше и дальше от места их ночлега, окончившегося так трагически. Через несколько часов стало, наконец, светать.